напрягается к нам открытое сердце. Открытость означает приемлемость, то есть способность воспринимать. Конечно, всесторонние мысли мешают. Знать еще не значит осознавать. Осознание означает почти овладение, то есть практическое применение знания. Мочь для этого надо. Знание без применения ни к чему. Готовность включает в себя способность и умение применять. Оружие духа должно быть в постоянной готовности его применить. Как же защититься, если нет готовности? Даже меч бесполезен за печкой или в чулане. Опасностей столько вокруг и столько темных злоделателей, что только во всеоружии и при полной готовности и постоянном дозоре можно быть защищенным и устоять в свете, и в любую минуту дать должный отпор. Когда же читаемое будет переведено в жизнь и приложено к нуждам каждого дня? Неужели не понимаете, что творится вокруг и в пространстве, и в мире? Единение нужно как спасение. Гоже ли сейчас погружаться в прошлое и услаждать мысли свои неизжитым? У нас человеческая гибель стоит перед глазами. Все личные переживания самости не созвучны моменту. Только единение и торжественность могут оградить от ущерба. Надо быть вместе неотделимо. Небывалое время, напряжение сфер велико.